Иисус сказал: «Лисицы имеют свои норы, и птицы имеют свои гнезда, а Сын Человека не имеет места, чтобы преклонить свою голову и отдохнуть». Иисус сказал: «Несчастна душа, нефеш, которая зависит от тела, и несчастна руах, дух, которая зависит от них обоих». Примечание в используемом нами источнике дается: «Несчастно тело, которое зависит от тела, и несчастна душа, которая зависит от них обоих». Переписчик, переводчик, знак вопроса, неверно передал, перевел, знак вопроса, мысли Иисуса Христа, подразумевающего распространенное на Востоке трехчастное представление человека – тело, душа, дух. Об ошибочном переводе в Септуагинте еврейских слов «нефеш» – душа и «руах» – дух смотри Владимиров, Кумран и Христос. «О, несчастно тело, которое зависит от тела, и несчастна душа, которая зависит от них обоих». Иисус сказал: «Ангелы приходят к вам, и пророки, и они дадут вам то, что ваше, и вы также дайте им то, что в ваших руках, и скажите себе, в какой день они приходят и берут то, что принадлежит им». Иисус сказал: «Почему вы моете внутри чаши и не понимаете того, что тот, кто сделал внутреннюю часть, сделал также внешнюю часть?» Иисус сказал: «Придите ко мне, ибо иго мое, благо и власть моя кратка, и вы найдете покой себе». Они сказали ему: «Скажи нам, кто ты, чтобы мы поверили в тебя?» Он сказал им: «Вы испытываете лицо неба и земли, и того, кто что перед вами, вы не познали его, и это время вы не знаете, как испытать его». Иисус сказал: «Ищите, и вы найдете, но те вещи, о которых вы спросили меня в те дни, я не сказал вам тогда. Теперь я хочу сказать их, и вы не ищете их. Не давайте того, что свято собакам, чтобы они не бросили это в навоз. Не бросайте жемчуга свиньям, чтобы они не сделали это». Иисус сказал: «Тот, кто ищет, найдет, и тот, кто стучит, ему откроют». Иисус сказал: «Если у вас есть деньги, не давайте в рост, но дайте тем, от кого вы не возьмете их». Иисус сказал: «Царствие Отца подобно женщине, которая взяла немного закваски, положила это в тесто и разделила на большие хлебы. Кто имеет уши слышать, да слышит». Иисус сказал: «Царствие Отца подобно женщине, которая несет сосуд полной муки и идет удаляющейся дорогой. Ручка сосуда разбилась, мука рассыпалась позади нее на дороге. Она не знала об этом, она не поняла, как действовать. Когда она достигла своего дома, она поставила сосуд на землю и нашла его пустым». Иисус сказал: «Царствие Отца подобно человеку, который хочет убить сильного человека. Он извлек меч в своем доме, он вонзил его в стену, дабы узнать, будет ли рука его крепка. Тогда он убил сильного». Ученики сказали ему: «Твои братья и твоя мать стоят снаружи». Он сказал им: «Те, которые здесь, которые исполняют волю моего Отца, мои братья и моя мать, они те, которые войдут в царствие моего Отца». Иисусу показали золотой и сказали ему: «Те, кто принадлежит Цезарю, требуют от нас подати». Он сказал им: «Дайте Цезарю то, что принадлежит Цезарю, дайте Богу то, что принадлежит Богу, и то, что мое, дайте это мне». Тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, как я, не может быть моим учеником, и тот, кто не возлюбил своего отца и свою мать, как я, не может быть моим учеником, ибо моя мать, но поистине она дала мне жизнь». Иисус сказал: «Горе им, фарисеям, ибо они похожи на собаку, которая спит на кормушке быков, ибо она и не ест, и не дает есть быкам. Иисус сказал: «Блажен человек, который знает, в какую пору приходят разбойники, так что он встанет, соберет и припаяшет свои чресла, прежде чем они придут». Они сказали ему: «Пойдем помолимся сегодня и попостимся». Иисус сказал: «Каков же грех, который я совершил и которому я поддался? Но когда жених выйдет из чертога брачного, тогда пусть они постятся и пусть молятся». Иисус сказал: «Тот, кто познает отца и мать, его назовут сыном блудницы». Иисус сказал: «Когда вы сделаете двух одним, вы станете сыном человека. И если вы скажете «горе», «горе», «сдвинься», она переместится». Иисус сказал: «Царствие подобно пастуху, у которого 100 овец. Одна из них, самая большая, заблудилась. Он оставил 99 и стал искать одно, пока не нашел ее. После того, как он потрудился, он сказал овце: «Я люблю тебя больше, чем 99». Иисус сказал: «Тот, кто напился из моих уст, станет таким, как я. Я также, я стану им, и тайное откроется ему». Иисус сказал: «Царствие подобно человеку, который имеет на своем поле тайное сокровище, не зная о нем, и он не нашел до того, как умер, он оставил его своему сыну. Сын не знал, он получил это поле и продал его, и тот, кто купил его, пришел, раскопал и нашел сокровище. Он начал давать деньги под проценты тем, кому он хотел». Иисус сказал: «Тот, кто нашел мир и стал богатым, пусть откажется от мира». Иисус сказал: «Небеса, как и земля, свернутся перед вами, и тот, кто живой от живого, не увидит смерти». Ибо, знак вопроса, Иисус сказал: «Тот, кто нашел самого себя, мир недостоин его». Иисус сказал: «Горе той плоти, которая зависит от души. Горе той душе, которая зависит от плоти». Ученики его сказали ему: «В какой день царствие приходит?» Иисус сказал: «Оно не приходит, когда ожидают. Не скажут: вот здесь или вот там. Но царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его». Симон Петр сказал им: «Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины недостойны жизни». Иисус сказал: «Смотрите, я направлю ее, чтобы сделать ее мужчиной, чтобы она также стала духом живым, подобным вам, мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет мужчиной, войдет в Царствие Небесное».